А на худого приказчика, который пытался заглянуть ему через плечо, рявкнул: «Тебе что, нечем заняться?» Потом, обращаясь к Даоганю, добавил: «Мне очень жаль, но ничем не могу вам помочь, господин Гань». На этом он развернулся и в перевалочку направился к письменному столу. Косоглазый приказчик, которого он только что отругал, остался стоять у окошка и покачал подбородком в сторону выхода. Даогань машинально кивнул и вышел из помещения. У входа в аптеку Вана имелась скамья из красного мрамора, украшенная изящной резьбой. Даогань сел на нее, вытянул ноги и с интересом наблюдал за тем, что делается в аптеке. Один из работников крутил пилюли меж двух деревянных дощечек, другой на металлической пластине, которой был подвешен нож, нарезал сушеные коренья, а третий толок в медной ступке сушеных скалопендр. Считалось, что полученный из них порошок улучшает кровообращение. Из аптеки доносился приятно щекочущий аромат лечебных трав и мазей. Наконец появился косоглазый приказчик из ростовщической конторы. Он подошел к Даоганю, сел рядом и с самодовольной ухмылкой сказал: «Этот жирный хам, мой хозяин, не узнал вас, но я-то все сразу понял, господин. У меня хорошая зрительная память, и я вспоминаю, что видел вас в зале суда. Мой хозяин вам все наврал. Он сразу же узнал перстень. Он даже держал его в руках в этом самом помещении». «Что ты?» — сказал Даогань. «Наверное, он просто забыл». «Он ничего не забывает. 2 дня назад этот перстень принесла нам чертовски смазливая девчонка. Я уже собирался ею заняться, но тут, как голодный гусь, приковылял мой хозяин и отстранил меня. Надо вам сказать, что этот распутник не пропускает ни одну бабенку. Я не спускал с них глаз, но мне так и не удалось уловить, о чем они там болтали». А закончилось тем, что девушка забрала перстень. «А что это была за женщина?» «Ну, довольно обычная девчонка, в лоскутной юбке и синей куртке, с таким вырезом на груди, что все открыто, а там, заверяю вас, было на что посмотреть. И думаю, что она похожа на служанку. Когда я как следует подзаработаю, я бы тоже хотел иметь в служанках подобную девчонку. Впрочем, я вам собирался рассказать совсем о другом, о том, что мой хозяин подлый мошенник, и обманывает он не только своих клиентов, но и власти, укрывая свои доходы, как только может. И при этом мы должны на него работать за нищенские подачки. Нам ничего не перепадает, потому что он и его сын, угрюмый 25-летний тип, целый день не спускают глаз с наших пальцев». Он вздохнул, искоса взглянул на Даоганя и в деловом тоне продолжал: «Если бы вы согласились платить мне по 30 медиков в день, то через пару недель я бы представил вам подробный отчет о том, как мой хозяин укрывает свои доходы от налогов. А за ту информацию, которую я вам сейчас сообщил, меня устроит 1 слиток серебра». Даогань расхохотался. «Ну ты и чудак. Вначале ты забываешь уведомить нас, что твой хозяин укрывается от налогов, а потом еще просишь за это вознаграждение? Пройдет еще немного, малыш, и ты сам станешь таким же жирным хамом с большими счетами в руках». И уже строго добавил: «Если ты мне понадобишься, я за тобой пришлю. До встречи». С чувством глубокого разочарования приказчик удалился. Даогань еще некоторое время посидел на скамье, потом снова вошел в ростовщическую контору. Он громко постучал костяшками по прилавку и кивком подозвал Лена. Потом показал ему служебное удостоверение с красной судебной печатью и коротко сказал: «А сейчас пройдемте со мной, господин Лэн. Его превосходительство судья очень хотел бы с вами побеседовать. Нет, переодеваться не нужно. Это серое платье очень вам к лицу, так что следуйте за мной, нам надо торопиться».